от Луки. В общем, описание смерти Иисуса здесь сходно с предыдущим Евангелием. Перед женщинами у пустого гроба предстали два мужа в одеждах блистающих. Апостолы не поверили вести о воскрешении Учителя. Петр побежал к гробу и увидел только пелены лежащие. Иисус является апостолом и говорит: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Затем он ел перед ними печеную рыбу и сотовый мед. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Этот эпизод, кажется, исключает какие-либо аллегорические толкования, как будто специально для тех, кто станет сомневаться в реальности телесного воскрешения Христа и утверждать, будто его дух, видение, призрак явился апостолом. Приведены слова «Осижите меня! Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Не менее убедительно то, что он ел рыбу и мед. Понятно, что призрак на это не способен. Следовательно, данное свидетельство призвано убедить в подлинном, а не мнимом воскрешении Христа. Тем не менее, у скептика и в этом случае остаются сомнения. Ведь люди в гипнотическом состоянии могут совершенно отчетливо видеть отсутствующего в действительности человека и все его действия. Такой феномен, похоже, был известен автору этого Евангелия. Возможно, ему или кому-то из первых христиан задавали каверзный вопрос: «А не померещилось ли вам после долгой скорби и поста, что перед вами предстал тот, на кого вы молились?» Вот Христос, видя сомнения апостолов, и говорит, что дух плоти и костей не имеет. Но все-таки и здесь наиболее убедительны в описании Лукой воскрешения и вознесения Христа живые подробности. Когда апостолы услышали от женщин весть о воскрешении Христа, то показались им слова их пустыми и не поверили им. А Петр, убедившись, что тело исчезло, вернулся, дивясь сам в себе происшедшему. Интересен эпизод, когда два христианина, идя по дороге, встретили воскресшего Христа и не узнали его. Они печально рассказали ему о казни, усомнившись в том, что свершилось воскрешение. Вместе они устроились на ночлег, и он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Путники вернулись к апостолам и сообщили о происшедшем. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Вновь сомнения апостолов, на что Иисус вынужден показать им косвенные свидетельства своего воскрешения, раны на руках и ногах. Кстати сказать, нигде в Евангелиях не сказано, что раны были на ладонях. Изображение на Туринской плащанице не противоречит этому. Вознесение Христа описано достаточно скупо. Удивительно, что столь великое чудесное явление и тут не приводит в изумление и восторг рассказчика, да и апостолы попросту слишком обыкновенно попрощались со Спасителем. Создается впечатление, что предания об этом происшествии избегают вдаваться в подробности. Почему? Ведь о многих деяниях и чудесах рассказано более или менее подробно. Что же помешало и на этот раз дать живое описание чуда и чудес? Не в том ли причина, что никаких сколь-нибудь достоверных сведений об этом не сохранилось? Или просто надо было, во избежание излишних вопросов, скупо уведомить об уходе Спасителя из земной жизни? От Иоанна. Пилат, не желая убивать Иисуса, велел только бить его. Воины возложили Иисусу на голову терновый венец. Но первосвященники и служители закричали: «Распни его!» После смерти Иисуса распятые возле него два разбойника были живы. Чтобы их умертвить, им перебили голени. С Иисусом так не поступили, сочтя его мертвым. Один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас потекла кровь и вода. Иосифу Пилат позволил снять тело Иисуса. Пришел также и Никодим и принес состав из смирны и алоэ. Литр около 100, по нашим мерам около 30 литров. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями. Мария Магдалина, увидев рано утром пустую гробницу, прибежала к апостолам и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Следовательно, она и не помышляла о воскрешении учителя, тело его просто кем-то унесено. Придя к апостолам, Иисус произнес: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. У Иоанна подчеркнуто, что двери дома в тот момент были заперты, и Фома сразу же высказал сомнение в том, что перед ним Христос. По-видимому, он решил, что это призрак. На первый раз Христос оставил его в неведении и сомнениях. Через 8 дней, когда ученики его вновь собрались в том же доме при закрытых дверях, перед ними вновь предстал Спаситель. Он позволил Фоме зримо убедиться в подлинности ран на своем теле. Следующий текст слишком просто, даже обыденно завершает повествование. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Очень показательно то, что рассказчик без обиняков признается, что цель его — пробудить в читателе веру в Сына Божия, а не просто человека, на чем неизменно настаивают противники христианства. Не потому ли Иоанн дважды упоминал о появлении Христа в запертом помещении? То, что материальное, живое тело, в чем убедился Фома, явилось сквозь стены, должно свидетельствовать о чуде. В отличие от Фомы, читателю предложено без каких-либо сомнений уверовать в такое вот явление, словно воскрешение само по себе убедительно и понятно. Да и сообщение о многих чудесах, сотворенных воскресшим Иисусом Христом, тоже ничем не подтверждено, никак не раскрыто. Оно рассчитано на полную веру, без сомнений. Как это ни удивительно, Иоанн о смерти и воскрешении учителя повествует вполне спокойно, обыденно, подобно другим евангелистам. Но ведь речь-то идет о небывалом чуде. Почему же о нем рассказано столь заурядно? Что мешало евангелистам дать волю своей фантазии? То ли недостаток сведений, достоверных данных, то ли крайнее до остолбенения удивление перед необъяснимым, неведомым. Апокрифы. Но, может быть, в Евангелиях, не признанных каноническими, чудесное воскрешение Иисуса описано как-то иначе? Увы, нет. Правда, в Евангелии евреев сказано, что он сначала явился Иакову, своему брату, сказав несколько странные слова: «Сын человеческий восстал ото сна среди спящих». Словно бы Иисус и не умер, а был в состоянии сна. Впрочем, возможно, эти слова – аллегорический образ смерти. А вот в апокрифическом Евангелии от Петра воскрешение учителя сопровождается целым рядом фантастических явлений. Сошествие 2 ангелов с небес, непостижимое движение огромного креста. Но и тут обычно рассказ о том, как Мария Магдалина с женщинами у раскрытого гроба Иисуса увидела сидящего юношу. Перед нами как бы 2 плана рассказа – фантастический и реальный. Первый наверняка вымышленный – легенда, а второй – в апокрифическом Евангелии от Филиппа автор, увлеченный религиозной философией, предстает человеком свободомыслящим. По его словам, незнание – рабство. Знание – это свобода. Он своеобразно толкует идею воскрешения из мертвых. Те, кто говорят, что умрут сначала и воскреснут, заблуждаются. Если не получат сначала воскрешения, будучи еще живыми, то когда умирают – не получат ничего. Можно подумать, что речь идет о крещении, приобщении к Христу. Но текст вряд ли дает основания для этого. Тут самое странное, что неверующие после смерти не получат ничего. Как это толковать? Полное небытие? Но в древности это чаще всего воспринималось без ужаса и даже с удовлетворением. В буддизме, например, такой уход – полный и вечный покой – награда праведникам. Вспоминается знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть». Следуя идеям Джордана Бруно, а не традиционного христианства, Шекспир вкладывает в уста своего героя мысль о том, что смерть – всего лишь сон, не более, который избавляет от всех забот и бед. Такой конец достоин желаний жарких. И только страх посмертного существования, ужасных сновидений в смертном сне – вот что заставляет людей цепляться за жизнь, всеми силами отдалять неизбежную. Какая безнадежность! Кончину. Короче говоря, можно предположить, что в Евангелии от Филиппа содержится указание на бессмертие души, которое утверждает христианство, и на смерть и воскрешение, но не загробное бытие. Человек перестает бояться смерти, его успокаивает вера в воскрешение, утешает, помогая жить праведно и достойно. В таком случае получается воскрешение иллюзорное, ибо те, кто надеются, что умрут, а затем воскреснут, заблуждаются. Все мы бессмертны, пока живы и веруем в Христа. Конечное приведенное толкование не более чем предположение. В этом апокрифе есть немало интересных суждений, не всегда, однако, понятных. Похоже, автор – человек рассудительный, не очень склонный к мистическим откровениям и фантазиям. Он исходит из того, что кроме традиционных веры, надежды и любви, столь же необходимо для нас знание. «Хозяйство мира, — пишет он, — из четырех видов. В хранилище их содержат — из воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога, подобно этому, из четырех — из веры, надежды, любви и знания. Наша земля — это вера, в которую мы пустили корень. Вода – это надежда, которой питаемся. Воздух – это любовь, благодаря которой мы растем. А свет – это знание, благодаря которому мы созреваем. Это суждение при всей его простоте разумно. Даже наука прибегает к предположениям или к аксиомам, принимаемым на веру. Но совершенно недостаточно удовлетворяться только верой, даже при надежде и любви. Без знания не будет никакого движения, роста, постижения бытия. Вера должна освещаться разумом. Впрочем, так гласит апокриф. Для правоверного христианина он не указ, не авторитет. И все те сведения и доводы, приводимые в нашей книге, тоже нечто, если не совсем, то отчасти крамольное. Ведь мы пытаемся обнаружить и обособить рациональные зерна в текстах религиозных. Нет ли в этом сомнений в самой основе христианской веры? Что ж, существует религиозное течение, отвергающее напрочь логический, исторический, естественно-научный анализ Библии, в особенности Нового Завета. Его приверженцы не желают выслушивать никаких доводов, способных поколебать устои их веры, отвергают любое вмешательство научной мысли в религиозную область. Нет ли в таком бездумии воинствующего невежества, нежелания воспользоваться божественной искрой разума, возвышающего человека? Или это проявление страха лишиться веры под натиском доводов рассудка? Но велика ли нравственная сила столь слепой, поистине темной веры? Вот, например, Туринская плащаница, таинственный объект. Разумно ли отмахнуться от него, как от некоего интеллектуального искушения, способного породить в сознании сомнения в жизни, смерти и воскрешении Иисуса Христа? Ну а если это реликвия, свидетельство свыше, призванное пробудить в нас новые мысли, знания? Что если это свидетельство через исследование его и неизбежные при этом сомнения может привести нас к истине? Для научного анализа нет запретных тем. Ничего нет кощунственного в том, что мы рассматриваем различные версии и проявляем свободу мысли, тоже ведь великий дар, анализируя все Евангелия с одинаковой объективностью, подходя к каноническим и апокрифическим текстам. Это ведь не богословское сочинение, а популярное освещение тайны Туринской плащаницы с обсуждением всех тем, с нею связанных. Апокриф от Петра. Завершая беглое знакомство с некоторыми апокрифами, обратимся к Евангелию от Петра. Этот документ любопытен. Обнаружили его в 1886 году, когда раскопали в Египте могилу средневекового монаха. Там находились три книги. Евангелие от Петра, Апокалипсис Петра и книга Еноха. Эти рукописи на пергаменте специалисты отнесли к IX-XVIII векам, но по стилю и языку тексты были датированы предположительно II веком. В отличие от канонических Евангелий, это написано от первого лица. Автор называет себя Симоном Петром, апостолом, учеником Христа. Своеобразно повествует он о кончине Иисуса. «И привели двух злодеев, и распяли Господа между ними в середине. Он же молчал, как будто не испытывал никакой боли». Это обстоятельство интересно. Выходит, распятый Иисус находился в особом состоянии отрешения. Нечто подобное бывает с факирами, религиозными фанатиками, которые в состоянии транса, не испытывая боли, наносят себе раны, прокалывают свои щеки, руки, плечи. По этому апокрифу события развивались быстро. Умертвить осужденных надо было до захода солнца. Для этого обычно перебивали голени. Смерть наступает от потери крови. Иисуса такому калечению не подвергли. Почему? Об этом в Евангелии от Петра ничего не сказано. Возможно, сопровождавший Спасителя и его богатый приверженец Иосиф подкупили стражников, не дав им глумиться над пророком. В Евангелии от Иоанна сказано: «Но придя к Иисусу, как увидели его умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем поразил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Не исключено, что Иисус впал в забытье или транс, потому что из тела его потекла кровь. «И Господь возопил: сила моя, сила, ты оставила меня!» И, сказав это, он вознесся. И тогда вытащили гвозди из рук Господа и положили его на землю, и земля вся сотряслась, и начался великий страх. Тогда солнце засветило, и стало ясно, что час еще девятый. Обрадовались иудеи и отдали Иосифу тело его, чтобы он похоронил тело. Взял же он Господа, обмыл и обернул пеленой, плащаницей, и отнес в свою собственную гробницу, называемую садом Иосифа. Обратите внимание на реалистичность этого апокрифа. В рассказе Симона Петра описание издевательств над Иисусом похоже на показания свидетеля, получает объяснений трость, упомянутая в других Евангелиях, и бичевания, о которых они не говорят. И кто-то из них, принеся терновый венец, возложил его на голову Господа, а одни, стоявшие рядом, плевали ему в глаза, другие били его по щекам, иные тыкали в него тростниковой палкой, и некоторые бичевали его. В то же время сама казнь и вознесение даны с чужих слов. Симон Петр не скрывает этого. «Я же с товарищами моими печалился, и, сокрушенные духом, мы спрятались, ибо нас разыскивали, как злодеев, и тех, кто хотел сжечь храм. Из-за этого всего мы постились и сидели, горюя и плача ночь и день до субботы». Выходит, на казни присутствовали только женщины, близкие Иисусу: апостол Иоанн, Иосиф, Никодим. Кстати, в Евангелии от Иоанна ничего не сказано о землетрясении, а описание казни дано со слов очевидца. Последнее восклицание Господа у Иоанна: «Совершилось». Последние слова распятого Христа приводятся по-разному всеми евангелистами. Только Матфей и Марк цитируют одну и ту же фразу из ветхозаветного псалма: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этом варианте угадывается литературная традиция. По меньшей мере, странно, что Господь жалуется на свою судьбу. Он ведь знал ее заранее, сам согласился на муки и смерть, да еще сетует на то, что Бог его оставил. Учитывая расхождение Евангелий по поводу последних слов Иисуса, тем более приведенных не очевидцами, можно усомниться в правильности версии Матфея, Марка и Петра. Последний, кстати, избегает ссылки на Бога, предпочитая иную формулировку: «Сила моя, ты оставила меня». Имя Христа он тоже не упоминает, а говорит «Господь». Выражение «сила моя» можно понимать как духовную силу, покидающую бренное тело. По словам Петра, вытащили гвозди из рук Господа. И не уточняется, что это были ладони. Следовательно, изображение на Туринской плащанице не противоречит свидетельству Петра по апокрифу. Эпизод воскрешения передан в Евангелии от Петра как очевидное чудо. Рано же утром, когда начался субботний рассвет, пришла толпа из Иерусалима и его округи, чтобы посмотреть гробницу опечатанную. И в ту же ночь, когда рассветал день Господень, сторожили же воины по двое каждую стражу, громкий голос раздался в небе. И увидели, как небеса раскрылись, и двух мужей, сошедших оттуда, излучавших сияние и приблизившихся к гробнице. Камень же тот, что был привален к двери, отвалившись сам собой, отодвинулся, и гробница открылась, и оба юноши вошли. И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и старейшин, ибо и они находились там, охраняя гробницу. И когда они рассказывали, что видели, снова увидели выходящих из гробницы трех человек, двоих, поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы двоих достигали неба, а у того, кого вели за руку, голова была выше небес. И они услышали голос с небес: «Возвестил ли ты усопшим?» И был ответ с креста: «Да». Увидевши это вместе с центурионом, поспешили к Пилату, оставив гробницу, которую охраняли, и возвестили обо всем, что видели, в сильном замешательстве и волнении, говоря: «Истинно, Сын был Божий». Тогда все просили его приказать центуриону и воинам никому не рассказывать о виденном, ибо лучше, говорили они, нам быть виновными в величайшем грехе перед Богом, но не попасть в руки народу иудейскому и не быть побитыми камнями. И приказал тогда Пилат центуриону и воинам ничего не рассказывать. Приведенный отрывок не лишен подлинности, ибо в нем, при очевидных противоречиях и домыслах, много реалистичного. Если бы этот эпизод кто-то специально сочинил, то изложил бы его либо в стиле мифа, либо как рассказ очевидца с максимальным правдоподобием. Совершенно неубедительно звучит объяснение причин сокрытия стражниками вести о свершившемся чуде. Ведь уже сказано ранее о том, что из Иерусалима в субботнее утро пришла большая толпа к опечатанной гробнице. Так, кстати, автор желает показать, что очевидцев чуда было много, а не два стражника, которых могли подкупить приверженцы Христа или которые могли проспать, не заметив где того, что кто-то открыл вход в гробницу. Надо иметь в виду, что этот фрагмент – пересказ чьего-то рассказа, а в нем еще и чье-то сообщение о том, что стражники прибежали к Пилату. Кто мог присутствовать при их разговоре с прокуратором Иудеи? Одна деталь заслуживает особого внимания. Из гробницы, как сказано, вышло три человека, отнюдь не ангелы с Господом, из которых двое поддерживали одного. Крест, движущийся за ними, явное чудо, к тому же в гробнице вообще не было никакого креста. Фантастично невероятная величина людей. В утренней дымке, при восходе солнца, фигуры могли отбрасывать огромные тени, но не до небес. Но все-таки, почему двое поддерживали третьего? А что, если утром Иосиф и Никодим вывели, поддерживая воскресшего Христа, еще очень слабого, едва державшегося на ногах? Ну а слова о чуде и сопровождавших его явлениях – это от легенды. Вообще, в сообщении Петра как-то чересчур бесхитростно, откровенно сочетаются совершенно реалистические подробности и явные чудеса. Причем реальное и фантастическое никак не связано логически или художественно. Относится это к тем местам, где Петр пересказывает то, что слышал от других. Тут он приводит одновременно две версии – реальную и мистическую. Перед нами пример восприятия одного и того же события с двух совершенно разных нравственных позиций. С одной стороны, просто наблюдатели, охочие до кровавых зрелищ или праздно любопытствующие. С другой – верующие, которые понимают, что совершается некая мистическая драма, окутанная великой тайной. По мнению большинства специалистов, Книги Нового Завета и апокрифы были написаны не ранее второй половины первого века, то есть спустя по меньшей мере 2-3 столетия после смерти и воскрешения Христа. Даже у свидетелей события за этот срок в памяти могло сохраниться немногое, дополненное потом воображением. Это были глубоко верующие и мистически настроенные люди. Вполне естественно, что для них картина того события вставала в памяти как чудо.